Вот главному инженеру гвардии у меня была совсем другая задача, закончит помогать запускать орбитальный лифт и устанавливать якоря на планете орбитальных лифтов, запустив их, он займется другой работой, не так и далеко отсюда находится средняя грузопассажирская станция, не сказать, что в пыльном порядке, но приложить руки для восстановления потребуется, хотя не так и много времени и усилий, в общем, его задача, используя тяж, для охраны гвардейцы выделит несколько крейсеров и, возможно, линкор для практики охраны конвоев. Вот тот и слетает к станции, сначала отправит поисковое судно, чтобы те посмотрели, все ли на месте, а потом сам слетает, освободит склады станции, все добро сюда отправит, а потом разберет, сложит модули и саму станцию перевезет. Вот только разворачивать ее нужно будет не в системе, а как раз за пределами охраняемой зоны, у входа в систему. В общем, сектор как являлся закрытым, так им и останется, где находится моя резиденция долго тайной не продлится, так что торговцы и гости будут тут, но в систему их не пустят, значит, станцию нужно разверзнуть для них за пределами закрытой зоны. Персонал для нее наберем на Декане. Службу безопасности на борту сформирует и организует ЛАИ, оборону командующей гвардией, обслуживание на инженере. В общем, я все повторял, что делал в прошлой истории своей жизни. А что, тогда время показало, что я все делал правильно. Почему не повторить, раз идея отличная? После того, как я поставил задачи, высокопоставленные чиновники покинули мои апартаменты, попрощавшись на достаточно долгое время. В остальном это все, приказы отданы, люди работают, значительные силы задействованы для этого, так что когда тройка покинула борт линкора через шлюзовую, а бастион был пристыкован к одному из шлюзов станции, я отдал приказ отходить от нее, мы покидали систему Декан, пройдя в кабинет, даже как-то непривычно, свободное время появилось. Я через комп вышел на гиперпердатчик и связался с абонентом в системе Норд. Это была глава филиала корпорации, там уже жили по времени столицы Норда. Обычная практика, так что женщину я разбудили, но никаких следов недовольства на ее лице не заметил. Кстати, да, за все время нахождения у меня была постоянная связь, как с Нордом, так и с Орией, так что я держал руку на пульсе, не упуская из рук управления, контролировал все и отдавал приказы, также выслушивая доклады, например то, что груз большого тяжа принят и осваивается уже получил, более того, производство медкапсул уже было развернуто на территории флотской ремонтной базы. Вот с флайерами, как я уже говорил, проблема, завод займет слишком много места, чуть не четверть станции, а на планете развернуть его не выйдет. Чисто пустотного базирования, тот же завод по производству медкапсул занял 10% территории базы, фактически все свободные помещения. В общем, нужна еще одна пустотная станция, так как инженер на тот момент был свободен, а все происходило недели три назад. Я дал ему координаты средней торговой станции, там подремонтировать после мародеров много что нужно, но главное не критичные узлы. Так что тот забрал разгрузившийся тяж и все свободные грузовые суда, вот и улетел по выданным координатам. На днях караван вернулся с грузами и частью свернутых модулей станции. Шла разгрузка, будет второй рейс, инженер остался у полуразобранной станции, продолжал сворачивание, так что месяца через два, когда эта торговая станция будет развернута в системе Зории, то на ее борту и будет установлен завод. А он действительно крупный, тем более там скорее даже целый комплекс производств, да еще не только по выделке тех же флайеров разнообразных модификаций, а также питающих стрежней для их реакторов, комплектующих и всего остального, даже комплектов для модернизации, если какой владелец решит это сделать, форсировать движки или еще что. В общем, реально ценное оборудование. Так что когда станцию развернут и завод установит, то начнется производство флайеров. Вот медкапсулы уже начали выделывать. Наши производственники все организовали, и дней 5 назад начался выпуск первого оборудования. Почти все сразу забрали нарцы, 50 новеньких обучающих капсул, 10 лечебных, 10 реаниматоров, 10 диагностических и 10 хирургических. Это директор завода, его управляющий, решил испробовать оборудование на производстве разных моделей капсул и сопутствующего оборудования. Так как нарцы просили побольше обучающих, их сделали чуть больше, все что тот выделал, нарцы и забрали, закупили у нас же медкартриджи и отправили конвой из 4 грузовых судов в сопровождении 2 крейсеров к Норду. Это был первый самостоятельный караван нарцев в Зории, пришли вместе с судами корпорации, а вот обратно уходили одни, причем серьезно загруженные, продовольствия они не брали, своего хватали, разве что деликатесов и вин закупили, а так грузили заранее заказанные комплектующие для ремонта своих кораблей и судов. На ремонтной базе уже было развернуто их производство, и все, что нашли у нас интересное на продажу, забрали. В общем, дело в торговле сдвинулось с мертвой точки, что не могло не радовать. На Зории все шло своим чередом, я знал об этом, поэтому и связался, пока мы шли к проходу в минном поле, с главой филиала корпорации на Норде. Там меня несколько раз строило, поисковые партии, что обыскали все прилегающие системы, так и не нашли оборудование по производству топлива, а с этим скоро возникнут серьезные проблемы. Пиратам топливо подвозил танкер, мы так далеко гонять танкеры не можем, проще на месте организовать производство. В общем, попросив главу филиала подождать, я оставил ее в режим ожидания и связался с командующим гвардии. Ему велел вывести то среднее судно с малым заводом по производству топлива на борту, с баланса гвардии, восстановить и отогнать его к Норду. Для сопровождения можно выделить крейсер, он же и вернет пилота, что будет перегонять судно. Его следует передать в состав флота Норда, там дальше разберутся. Командующий подтвердил получение приказа и сообщил, что через 4 дня отправит судно по назначению. Его еще от газового гиганта перегнать нужно, ремонт в данный момент на месте шел, я это точно знал, мне курьером пару дней назад доставляли искины с него, потом вернули обратно. Отключившись, я вернулся к разговору с главой филиала, сообщив, что скоро пригонит судно с так нужным оборудованием, отключился, потом продублировал информацию Дунанну, посоветовав ему начать готовить операторов для завода. Тот только порадовался подобному сообщению. Выслушал его доклад по системе. У нас каждый день видеоконференции проходили и, подтвердив, что при возможности все, что им так необходимо, вышлю. Отключил связь. Запросы стандартны. Почти все им нужно. Кстати, общался я, естественно, под личной командора Бая, а не сам, даже с Дунанном. Через 2 часа линкор, разогнавшись, ушел в гипер. Направлялись мы к одному астероиду, что находился не так и далеко, 6 дней полета в гипере, практически на дальности прыжка бастиона. Нет, это не тот, где находится 80 тысяч человек в Криосне, это то место, где я в прошлой своей жизни спрятал артефакты древних. Честно говоря, меня мучили сомнения, там ли они, или их нет, ведь как, был ли в прошлом, точно доказать я не мог. Может, это параллельный мир, и в этом прошлом тот я не делал закладку и астероид пуст, или меня вообще в этом прошлом не было, пока не прилетишь и не проверишь, не узнаешь. Так что я был в ожидании и нетерпении. Как ни странно, за эти 6 дней, что прошли вполне благополучно, о цели полета я практически не вспоминал. Занят был, у меня в последние месяцы вообще столько дел было, не продохнуть. Вот и сейчас нашел себе занятие и только им занимался, прорабатывал на компе план увеличения военного флота корпорации, с возможностью освобождения остальных планет от влияния пиратов, включая так называемую торговую планету, которую работорговцы превратили в свою вотчину. В принципе, интересная планета, бывшая курортная, но сейчас на ее поверхности или тех же 3 станциях, что висели на орбите, происходит встреча разных космических бродяг, продажи найденных артефактов, ну и отдыхают, как хотят и как себе могут позволить. самые элитные бордели работорговцев, были именно там, все вольные космические бродяги этого сектора Вселенной собираются именно там, слетаются как мухи на желанную добычу, не подозревая, что вместо красивой обертки там липкая лента. Вспомнить хоть того же семейного поисковика, которого за находку тяжелого грузовика с двумя заводами на борту отправили в утилизатор, причем вместе с семьей. Кстати, своему командующему флотом корпорации, а также его штабу я дал задачу проработать план освобождения планеты. Надеюсь, справится. Тот же разведотдел уже давно отправил несколько резидентов на разные планеты, находящиеся под управлением пиратов. Отбить поодиночке мы их можем, тут сомнений нет, хороший ударный кулак собрать смогли, только вот удержать вряд ли, сил таких нет, на Норта не хватает. Хорошо хоть тут население само вполне воинственно и очень желает свободы, этим и воспользовался, давая им возможность самим отбиваться от противников. Нарцы, они завсегда готовы впиться в горло пиратам, более ненавистного врага у них не было, даже в плен стараются не брать. В общем, разведка работает и, судя по докладам, с начальником разведки общаемся шифрованным каналом, чтобы устранить возможные утечки. Эта самая информация уже пошла потоком, мы не только своих агентов используем, а также завербованных вольных бродяг, но больше всего информации шло от нашего крейсера-разведчика, что замаскировался на краю астероида и просто прослушивал переговоры у планеты, а они там очень интенсивные шли. На борту крейсера была солидная аппаратура для подслушивания и взламывания шифрованных каналов, а также стоял гиперпередатчик, поэтому свежие новости командование военного флота корпорации узнавало тотчас. Именно у торговой планеты, которую пираты использовали как узловую точку и собирались их боевые корабли, часть из охраны других захваченных планет, и этот ударный кулак в 130 кораблей и судов поддержки стартовал за 2 дня до моего отлета, деза сработала, правда пираты собрали несколько больше кораблей, чем рассчитывали мои офицеры, но они были уверены в победе, мы действительно хорошо подготовились. И совместно с нарцами, что фактически не вылезали из обучающих капсул, подготовили ловушку, их ждали, успели, контрразведка флота корпорации, которая на первый взгляд не работала, тоже порадовала своими делами, было выявлено 6 агентов-пиратов, из уже проверенных нарцев, для дезинформации они не годились, скорее спящие агенты, так что отдали нарцам, также проверяли всех, кто входил в систему Норда. Из 6 судов вольных бродяг или торговцев, 5 оказались засланными казачками, 6-й просто заблудился, навигационное оборудование сбоило, проверили действительно левые, совсем в другое место летели, правда, их временно задержали, до окончания сражения, не хотели раньше срока отпускать, слишком много те видели. С учетом того, что от торговой планеты до Норда в гипере летать 4 дня, то думаю, сражение уже произошло, вот только его результаты мне пока неизвестны. Гиперпередатчик на борту линкора имелся, не без этого, но работать с ним, благо дальность позволяла, я мог только в открытых пространствах, когда выйдем из прыжка, вот поэтому, чтобы не думать и не тревожиться и занял себя делом, вполне неплохой план накидал. Наконец, когда мы вышли из гипера, из летной палубы вылетело 4 истребителя, чтобы провести разведку, а заодно тренировку, я немедленно связался со штабом военного флота корпорации. Кстати, если экипаж на борту фактически не был урезан, кроме инженера и нескольких техников, то десантные и летные секции практически отсутствовали, из пилотов москитного флота осталось 4, все остальные были переведены или на борт флотской станции, там был свой москитный флот, что восстанавливали, или на борт носителя, готового вот-вот вступить в строй. Из десантной роты с усилением осталось 1 отделение да 1 погонщик, остальные были переведены на разные места служб, они будут костяком подразделений, а мясо нарастет, как из местных, так и из остального набора, инженера тоже не было. Он в секторе Декона требовался, вот тот и ушел, забрав с собой несколько подчиненных, ничего, остальные вполне справлялись, старший технической службы, в должности старшего корабельного техника имел вполне прилично поднятый уровень знаний и вел обслуживание всех систем корабля. Норма, обе летных палубы тоже были в его подчинении. Когда мы прибыли на место, пока линкор, окутавшись щитами и выпустив 4 мошки, изучал пространство вокруг активными сканерами, я, наконец, смог свозиться со штабом флота и узнать последние новости. ХМ, не скажу, что они порадовали, все же пиратов было слишком много, наши успели восстановить одну глушилку гипера, скажу честно, этот модуль был привезен нами, в системе Норда так нечего подобного найдено и не было, и закрыть глушилкой часть системы, отчего пиратов выбрасывало на импровизированное минное поле, они там с десяток боевых кораблей и судов поддержки потеряли, всего таких минных полей, что были локально размещены вокруг системы, было 5. Все были задействованы в сражении, что длилось аж 2 суток. Наши линкоры или корабли, имеющие тяжелое вооружение, были поставлены на самых опасных местах, где были возможны прорывы. Кстати, оба трофейных линкора, что мы передали норцам, были к моменту начала сражения восстановлены. Их оружейные модули и системы наведения так точно, и они приняли активное участие в боях, вот только маневрировать не могли, просто пилотов не было, наши их выделить не могли, не было подготовленных специалистов, все задействованы, был один в резерве, так и его задействовали, он стал пилотом тяжелого транспорта, где мной были обнаружены 2 завода, все заняты. Так что оба линкора были отбуксированы на самые опасные участки между минных полей, и оставлены там, в качестве неподвижных огневых точек, а они были серьезными препятствиями для пиратов, так как мои инженеры и техники восстанавливали до 100% работоспособности только нужное оборудование, а это вооружение, системы наведения и щиты, к счастью, успели. Но что важно, несмотря на то, что некоторую часть операторов артиллерийских систем выделили наши военные, норцы за этот месяц неимоверными усилиями обучили часть своих людей нужным специальностям, по минимуму, но все же, так что оба линкора имели полные штаты операторов артиллерийских систем, защитных, а также пожарные команды техников, чтобы на месте, прямо во время боя, проводить ремонт на случай повреждений корпуса, вооружения, запасные стволы или пушечные башни разных калибров доставил один из первых конвоев от Зории по заявкам моих ремонтников и службы снабжения флота, чуть ли не все запасы выгребли со склада флотской ремонтной базы, если запасы малого и среднего калибра восстановить было возможно, на борту был завод по их выделке, включая ракетные системы, то тяжелого нет. Производство по созданию такого вооружения на территории базы не существовало, по докладу военных их спасло именно такая пересыщенность в вооружении, особенно в ракетной линейке. У пиратов с ракетами, их запасом, явно были проблемы. По крайней мере, выпуски противоракет были зафиксированы лишь в единичных случаях, для сбития выпущенным по ним ракет использовались турели ПКО или выстрелы плазмой широким веером из тяжелых пушек, сами они тоже использовали ракеты и даже торпеды, но у нас была серьезная противоракетная защита, удалось отбить основные атаки этим оружием, хотя несколько попаданий в щиты, что даже серьезно просели, зафиксировано было, защитники Норда устояли лишь из-за 2 факторов, из-за продуманной обороны, а также пресыщенности ракетными системами, чуть позже мне переслали видеоматериалы сражения, как все проходило, больше 300 часов записей с разных ракурсов с разных кораблей, но перед этим доложились на словах, докладывал начальник штаба, командующий этого сделать не мог, находился в реаниматоре, во время очередного сотрясения линкора от попаданий снарядов с пиратских линкоров, ему по голове въехало каким-то оборудованием, закрепленным на потолке рубки, я так понял, проектором для голопрограмм, там больше ничего не было, разве что турели внутренней обороны, но если бы рухнула одна из них, кстати, жестко закрепленные, От командующего бы мало что осталось, вот после падения проектора, да, вполне возможно угодить в реаниматор. Так вот, по докладу выходило так, несмотря на то, что наши знали численный состав пиратов, и они смогли подготовиться, тактика работорговцев оказалась полной неожиданностью для наших военных. Именно они командовали сражением, нарцы больше на подхвате были, в обороне были, наши же активную оборону вели. Так вот, из 130 кораблей противника, примерно 60 оказались брандерами, на бортах которых были экипажи из рабов, с ошейниками. Они не могли не выполнять прямых приказов, поставленных им, когда впоследствии наши спасатели вскрывали обшивки изувеченных судов, таких не так и много было, в основном брандеры разносили на куски, то находили тела в ошейниках, ни одного пирата на борту обреченных судов не было, из рабов на брандерах спасти удалось всего 7, из более чем 1000 человек. В общем, тактика у пиратов оказалась примитивная и очень даже действенная. За брандерами шло 26 линкоров, уж не знаю, где они нашли столько и смогли переподчинить эскины, судя по точности огня, это был ударный кулак работорговцев, который они берегли и редко использовали. Больно уж точный был огонь с этих линкоров, что показывало, эскины полностью им подчиняются, и экипажи на бортах очень профессиональны, возможно даже обладающие большим практическим и боевым опытом. Потом при допросе пленных нашими контрразведчиками все это подтвердилось, сертификатов специальности те не имели, подобного оборудования у пиратов просто не было, управляли всем вручную, показывая свой высокий класс. Так вот, пока наши выбивали ракетами брандеры, линкоры пиратов, прячась за такой ширмой, вели очень точный и фактически убийственный огонь. Один из линкоров нарцев продержался минут 10, после чего исчез во вспышке детонации, к счастью успев забрать с собой 3 брандера, но главное, им был поражен один из пиратских линкоров, что с пробитыми бортами, выпуская воздух в пространство, дрейфовал в стороне. До окончания боя выжившие члены экипажа этого линкора работорговцев не подавали признаков жизни, а когда через 2 дня наши десантники вскрыли его, то обнаружили 6 выживших, в скафандрах были, прятались по закоулкам. Дальше по бою, передовой заслон у минных полей пираты быстро сбили, оба линкора нарцев, несмотря на то, что их оборону поддерживало по 20 истребителей и штурмовиков, продержались недолго. Если один корабль быстро погиб, всего 7 успело воспользоваться восстановленной системой сброса спас-капсул из 157, то на втором линкоре бои шли все 2 суток, он 3 раза переходил из руки в руки, пока наши абордажники окончательно не выбили с него работорговцев. Правда, сам корабль после сражения представлял собой печальное зрелище, инженеры, изучив его, оправили отстойник, хотя планировали на свалку. Восстанавливать нет смысла, слишком большие повреждения, но нарцы настояли, восстанавливать для полной работоспособности не требовалось, корабль превратят в музей. Память о сражении, что случилось всего несколько дней назад, очень большие потери получились, очень, наши согласились, так что будет у нарцев первый музей, не только на планете, но и на орбите. Все же опишу, что было. Пираты шли 3 колоннами по разным направлениям, первыми, как я уже говорил, брандеры, потом основной ударный кулак из линкоров, следом крейсера и транспорты с десантом и абордажниками, хорошо действовали, показывая, что боевого опыта им не занимать. Только ведь и наши, несмотря на то, что имели всего 4 тяжелых корабля, из них только 2 могли маневрировать и не стоять на месте. Ракетным вооружением у нас действительно все хорошо, и пусковые перезаряжались молниеносно. Именно ракетами удалось остановить большую часть брандеров, позбивав им щиты, тем, у кого они были, и даже сбив щиты у некоторых линкоров, добивая их совместными выстрелами туннельных пушек. Спасло еще то, что благодаря судам целеуказания наши линкоры открывали огонь задолго до того, как линкоры пиратов вошли в свою зону возможного открытия огня. Ничего подобного они не использовали, к тому моменту часть кораблей потеряли щиты, что облегчало их поражение. Наши крейсера и особенно москитный флот, имевший на подвесках противокорабельные ракеты, тоже активно воевали. Некоторые особо наглые пилоты, прорвавшись в тыл пиратам, несмотря на заградительный огонь охранных крейсеров, умудрялись поражать набитые десантом транспорты, отчего их разрывало пополам. Треть десанта работорговцы лишились благодаря этим лихим парням, герои, жаль, половина успела погибнуть за эти два дня. Было видно на записях, как облаками выкидывало в космос людей через проломы. Если приблизить изображение и слегка подчистить его, можно было рассмотреть, как они махали руками. Некоторые имели скафандры, но другие нет. Кто сразу погибал, кто продержался, пока не закончились картриджи в скафах. Часть успели подобрать на обшивку крейсера охранения, так ведь и по ним выпускали противокорабельные ракеты. Одна щит сшибает, другая уничтожает сам корабль. Эти птички ведь не зря называли убийцей линкоров, так что и по линкорам использовались противокорабельные ракеты, в основном именно по ним, благо запас у нас был, да и от Зории доставили дополнительные боекомплекты, вот их по полной и использовали. Говорю же, победу мы одержали в основном за счет большого количества ракетных пусковых. Самые активные бои шли поначалу. 8 часов длились, когда погибали корабли с обеих сторон. Наши в меньшей части, оборону держать все же легче, чем атаковать, хотя наши и до контратак доходили. Потом, когда активная часть сражения перекинулась на локальные точки, работорговцы, пройдя минные поля через коридоры, сами встали в оборону, шли сражения москитного флота, пестрели следы туннельными пушками линкоров, били крейсера бортовыми залпами, сцепляясь друг к другу абордажами. В общем, сражение действительно прекратилось именно через два дня. Из наших кораблей уцелели разве что немногочисленные транспорты тылового обеспечения. Почему немногочисленные? Так большая часть караванами ходили от Зории к Норду и обратно или просто отсутствовали. Флагман, давно потеряв сбитые щиты, парил пробойнами на момент победы. Второй наш линкор выглядел еще хуже. Крейсера мы потеряли все, хотя инженер обещал два восстановить за неделю. Был поврежден орбитальный терминал, там тоже шли ремонты. Трофеи не радовали из-за тех потерь, что мы понесли. Из 26 линкоров работорговцев более-менее целыми удалось взять 8, да и то благодаря нашим десантным и штурмовым силам, потери которых составляли 40%. Было бы больше, если бы не их отличная подготовка и амуниция, а также служба поддержки. Боты спас-службы умудрялись прямо во время боя эвакуировать раненых на орбитальный терминал, где был развернут госпиталь, или на планету, так что потери были бы больше, если бы не они. Тут и команда отца поработала, потери и у них были. Потеряли безвозвратно один челнок. Попал под выстрел тяжелого плазменного орудия с одного из линкоров из Пазбат, что рухнул сбитый на планету. Тогда к орбите был прорыв крейсеров пиратов, с трудом локализованный. На тот момент они еще на что-то надеялись, но натворить бед они успели. Отец, к счастью, обошелся без травм, выжил, так что я за него порадовался. За двое суток сражения наша эскадра фактически перестала существовать. Все боевые корабли были выбиты и, несмотря на их максимально возможное быстрое восстановление, дело двигалось туго. Уже были заказаны запасные части на Зории, но все рано восстанавливать ее мы будет долго. А так, сухой отчет начальника штаба звучал вот как. Так как удар брандерами был для нас полной неожиданностью, пираты смогли вклиниться в два коридора между минными полями. Огромную помощь и то время, чтобы нам перегруппироваться, дали живые суда из корабельного кладбища. Они у нас в засаде находились, несмотря на то, что огонь вели искины, и на борту у них никого не было. Они замедлили передвижение пиратов, хотя остановить и не смогли. Перегруппироваться мы успели, все это время, ведя огонь и получая ответы. Нам было известно о большом количестве тяжелых боевых кораблей у работорговцев, поэтому были сделаны запасы противокорабельных ракет, ставка делалась именно на них. Именно поэтому мы восстановили все, что смогли собрать в системе из москитного флота. Часть истребителей и штурмовиков пилотировали нарцы. Они это делали в ручном режиме, так как не успели сдать на сертификат специальности, да и негде было. Было зафиксировано несколько таранов кораблей работорговцев истребителями, что пилотировали нарцы. Они это делали, растратив весь боеприпас. Такое самопожертвование вызывает большое уважение. Уже готовится список героев для мемориальной доски. Старейшина Дунан распорядился, он сказал, что нарцы должны их знать и помнить. В основном бой после того, как мы выбили часть тяжелых боевых кораблей работорговцев, перешел на локальные стычки, разбившись на отдельные фрагменты. Мы успевали контролировать часть, где нужно, высылая подкрепление из резерва. Когда резерв был истрачен, флагман сам выступал в этом качестве. После того, как пираты перешли в оборону, их уничтожение было лишь вопросом времени. На данный момент эскадра военного флота корпорации «Россини» дееспособна. Идет ремонт и восстановление. Эскадра нарцев также понесла большие потери. Они потеряли все боевые и транспортные суда, которые также бросали в бой. Потери среди личного состава – 45% от общего количества экипажей кораблей. Десантные и штурмовые части потеряли 40%. Москитный флот – 80%, но именно благодаря им была одержана победа. Все противокорабельные ракеты были использованы. Именно наши штурмовики и не дали большей части пиратов отойти. Наш москитный флот купировал все подобные попытки. Из 137 судов и кораблей противника, лишь трем удалось прорваться и уйти в прыжок. Нас оправдывает лишь то, что остановить их в тех квадратах было просто нечем. Последние абордажи прошли несколько часов назад, все суда осмотрены, и буксиры их на данный момент отправляют в отстойники. 8 линкора захвачено с повреждениями, но наши инженеры обещают их восстановить достаточно быстро, в течение месяца, еще 6, в течение 2-3 месяцев. Остальные линкоры идут только на запчасти или на металлолом. Из 3 десятков крейсеров удастся восстановить и поставить в строй 11 единиц, транспортных судов или переделанных под боевые суда 10. Сейчас инженеры еще осматривают трофеи. Возможно, удастся вставить в состав москитного флота за счет трофеев. Спасательные и ремонтные службы на местах боев еще работают. Штабом флота корпорации была выражена благодарность всем спасательным службам, что действовали прямо во время сражений и эвакуировали раненых, также подбирая спас-капсулы. Им были выплачены премии. После опроса пленных удалось выяснить, что против нас сражался элитный корпус работорговцев Алькаин, командовал им старший сын главы клана пиратов Саннасири, его тело не было обнаружено. Флагман пиратов был уничтожен и исчез во вспышке взрыва. Прихватив 2 крейсера сопровождения из 10 единиц москитного флота, в состав этого корпуса входили помимо боевых кораблей, также 2 бригады десанта очень хорошо оснащенных. Именно с ними и схлестнулись наши десантники на борту линкора «Нарцев». Корабль несколько раз переходил из рук в руки. Ситуацию переломило то, что некоторые наши лихие парни – смогли проредить транспорты, где находились подразделения бригад, а также то, что к десантникам пришли на помощь бойцы штурмового батальона и окончательно выбили работорговцев с борта корабля. Начальник штаба сильно устал, это было заметно, тем более не спал уже несколько суток, снимая сонливость и усталость в лечебной капсуле. Несмотря на то, что все капсулы были заняты, удалось находить резерв. Ну и стимуляторами пользовался. Однако когда он уходил в воспоминания, достаточно сухой доклад был пополнен впечатлениями и яркими рассказами уставшего офицера. Слушать его действительно было интересно. При этом удалось выяснить главное. Да, работорговцы лишились своего элитного подразделения, фактически единственного карательного корпуса, которым пугали всех, кого возможно. Именно благодаря ему они считались самой крупной силой в этом секторе Вселенной. Но система Норда на данный момент фактически беззащитна. если более понятно, то в сражении были перемолоты силой обеих сторон, это и беспокоило. Конечно, флагман еще что-то стоил, несмотря на 40% выбитой артиллерии и до сих пор не восстановленных щитов, но сейчас это мало что значило, нужно как можно быстрее закончить с восстановлением носителя и тяжелого крейсера. Они нами были захвачены во время освобождения Норда и отправлены к Зории, корабли уже были практически готовы, сформированы команды, но в сражении они не участвовали. Кстати, два крейсера, что также были захвачены при освобождении Норда, в битве за нее поучаствовать успели. Оба погибли вместе с экипажами, один на таран пошел, когда на борту вспыхнул пожар. Не только норцы были склонны к самопожертвованию, но и военные корпорации брали с них пример. Шло восстановление обороны и трофеи стаскивались в отстойники, их уже начали осматривать и частично пытаться реанимироваться, однако есть одна, но крупная проблема, все искины на трофеях были вытащены из шахт и часть судов и кораблей переведены в режим консервации, вот только взламывать ей было некому, что ж, придется срочно лететь к Норду, я там нужен, заодно среди военных подготовлю пару взломщиков, пусть работают, оба будут из СБ корпорации, из надежных людей, которых будут постоянно контролировать, только так и никак иначе. Все же я не разорвусь и на примере гвардейцев, где такой спец уже учился, нужно дать военным и поисковому отделу корпорации своих специалистов. После красноязычного начальника штаба пообщался со старейшиной Дунанном, тот был не менее усталым, и главой филиала своей корпорации, выслушал их доклады, отдал несколько распоряжений, после чего отключился, сообщать им о своем прибытии я не собирался. Хватит и начальника штаба, тот знал, что такое секретность. Разве что размышлял над докладом главы корпорации, именно на нее повесили работу по бесплатной установке нейросетей норцам, подаренным им мной вместе с базами знаний, вот та и сообщила, что нейросети закончились, все за этот месяц установлены, для этого использовались все наличные хирургические капсулы и все врачи в системе Норда. Больше всего ее расстраивало то, что примерно треть, которым поставили импланты и которые успели немного подучиться, погибли в сражении, еще процентов 20 проходили восстановление в капсулах, ну или просто лечились, капсул на всех тупо не хватало, сожалела о зря потраченном времени, такая гонка шла, а столько людей погибло, я под видом командора Бая мягко успокоил ее, сообщив, что если бы не ее работа и не подготовленные норцы, пираты вполне возможно смогли бы сбить и так не самые сильные наши точки обороны заслоны и высадить десант на Норд, а это было куда страшнее. Для старейшины я записал обращение к жителям Норда под видом моего официального представителя командора Бая, благодаря их за мужество и веру в победу, которая была за нами, в общем, у многих был стресс как среди командования флотом корпорации, так и среди гражданской администрации планеты, в таких тяжелых боях им участвовать не приходилось, так что мои звонки и беседы их заметно успокоили. Тут, отрывая от размышлений после последнего разговора, на меня вышла Кирри с уточнением курса полета, та дала мне доступ к картинке с радара, так что я нашел нужный астероид. К счастью, тот был на месте и указал на него, приказав подготовить мой личный спасбот. До астероида лететь с полчаса на разгонных, так что успею пообщаться с другими своими подчиненными, а если даже нет, ничего страшного, подождут. Сначала я пообщался с гвардейцами, там все было в норме, лишь раз на границе системы мелькнуло неизвестное судно, но разогнавшись до момента прибытия патрульных, которых, видимо, даже не заметила, снова ушло в гипер, активного сканирования не было, так что, видимо, действительно какое-то транзитное судно. Также командующий доложил, что два дня назад к Норду ушло судно с заводом по производству топлива в трюме, а то там уже беда с этим ресурсом, практически полностью выработано, сливают из баков остовом корабельного кладбища или из баков пиратских судов. Поблагодарив командующего за проделанную работу, это судно реально было нужно, Я пообщался с другими гвардейцами, Лаем и старшим инженером, а потом уже с наместником Дикона, после чего, используя гиперпередатчик гвардейской базы как ретранслятор, связался с Зорией. Мощности моего гиперпередатчика хватало, чтобы добить до того же Норда или самого близкого Дикона, а вот до Зории уже нет, слишком далеко была та. Когда связь была установлена, я пообщался с директором своей корпорации, ставя ему несколько задач, которые в ближайшее время нужно выполнить в первую очередь. Все силы и возможности корпорации и так были брошены на производство боезапасов, корабельных модулей, разных запчастей и медоборудования. Уже два конвоя ушло к Норду, готовились отправить третий и пока последний, больше грузовых кораблей просто не было, тем более тяж задействовать не получится. Инженер-станционщик отсутствовал вместе с ним, занимались средней грузопассажирской станцией, которую сворачивали и перевозили в систему Зории. Тут же директор вывалил насущные проблемы, часть я их решил, просто дав советы, тот и сам мог справиться, а вот с главной проблемой пришлось разбираться лично. Оказалось, с последним конвоем на Зорию прибыло порядка 600 человек, тут были как нарцы, так и наши военные из тех, что подняли базы знаний для сдачи на сертификат. Нарцы ладно, но по минимуму подняли, чтобы только сертификат получить и работать с оборудованием через нейросеть, в основном пилоты малых кораблей, младшие техники и медики. Основная масса была из них, хотя и затесалась среди общего количества нарцев и другие специалисты. Вот среди военных корпораций были действительно будущие ценные специалисты, например, 6 пилотов должны были сдать экзамены для получения сертификата пилотов тяжелых кораблей. Немного сняв проблему отсутствия этих спецов, 4 будущих корабельных инженера, или те же 7 врачей, есть управленцы, офицеры штаба, операторы защитных или артиллерийских систем, нужные и ценные специалисты, которые необходимы нашему флоту. Так что я связался с профом и дал ему разрешение пускать к себе на борт посторонних, только в один сектор, где находился центр сертификации, и провести им сертификацию. Эти будущие спецы, что нарцы, что военные корпорации, они не участвовали в сражении у Норда, в это время были в полете к Зории и результаты боя узнали уже тут, на месте. Наши телеканалы активно работали и получали сведения пакетами по гиперсвязи, так что информация хорошо распространялась среди населения Зори и служащих корпорации. Не вся, конечно, цензура была, СБ тут работала, но все же, у государственного телеканала был траур, 3 военных корреспондента пострадали во время сражения, 2 погибли, 1 был тяжело ранен и находился на излечении. В общем, нарцы желали как можно быстрее вернуться обратно, понимали, как они там нужны и совсем затерроризировали служащих и директора моей корпорации, так что тот с облегчением скинул на меня эту проблему. Думаю, часть спецов, что успеет пройти сертификацию, отправит к Норду на судах 3-го формирующегося каравана, может, сотня будущих спецов, а то и чуть больше успеют за эту неделю пройти сертификацию. Чем больше, тем лучше, работа будет идти круглосуточно, проф справится, первым делом инженеров, пилотов тяжей, врачей и медиков прогоняем, кого успеем, тех и отправим, остальные следующие на очереди, прибудут сюда 1-го караван, что давно ушел, отправится с ним. Кстати, носители тяжелый авианесущий крейсер уже ушли к Норду, боевые корабли там нужны, а у этих имелись полные экипажи по штату, включая москитный флот. Большая часть его была найдена на Зории в бункерах. Координаты я знал, выдал и поисковики вскрывали их. Понятно, что вооружение на момент большой беды было устаревшим, но сейчас для нас и эта ценность. На Норде тоже бункеры и склады были, старшина Дунан имел координаты, я им пока треть сообщил, и вскрывали их. Решив все насущные вопросы, действительно это заняло больше времени, чем я думал. Линкор уже час висел в паре километрах от нужного астероида. Проверил, все ли были готовы к высадке. Отключив оборудование связи, оно работало теперь только на прием, мало ли кто решится мной связаться, я покинул апартаменты и в сопровождении четверки телохранителей направился к летной палубе. Остальные продолжали учиться, все свободное время на это тратили. Часть, да все успели пройти центр сертификации на борту гвардейской базы и сейчас поднимали базы знаний повыше, ну или другие специальности учили. Среди телохранителей было аж 3 пилота маломерных судов, причем сдавших на сертификат, но мой бот вел штатный пилот, приписанный к летной палубе «Бастиона», единственный пилот штурмового бота на борту корабля. Он, следуя моим указаниям, завис у нужного кратера, просвечивая его сканерами. «Хм, похоже, что-то есть», — пробормотал я себе под нос, изучая явные следы работы лазера, что спаял несколько обломков, закрывая проход внутрь астероида. «Моя работа, сомнений нет, внутри должны храниться артефакты древних, однако я все же решил проверить». Взял под управление с помощью планшета технического дроида и тот перепрыгнул с обшивки бота на астероид. Легкая гравитация у того была, большого размера все же был, и добрался до прохода, найдя нужную щель, это я специально оставил, пробрался внутрь и осмотрелся. Когда тот оказался внутри астероида, связь стала неустойчивой. Металлы астероида блокировали связь, однако рассмотреть контейнеры и тушу небольшого корвета Империи Стов я смог. «Отлично», — сказал я и, управляя дроидом, одновременно вышел на связь с Кирри. Внутри у входа стояли заряды, что были способны испепелить астероид. Вот их я и снял, благо знал как, все же сам ставил, при этом... Мне это не особо мешало. Одновременно отдал Кирри несколько приказов освободить и подготовить к приему нескольких контейнеров стандартных размеров два склада на борту тяжелого корабля, а также открыть створки трюма, туда я и собирался переместить свой небольшой корвет древних. Небольшой по меркам древних, по классификации Содружества размеры как у легкого крейсера, а огневая мощь как у патрульного линкора. Когда я закончил снимать заряды, как раз подлетел бот, грузовой. Один из пилотов истребителей вернулся на летную палубу и подогнал его. Больше пилотов не было, ну кроме моих телохранителей, а также части экипажа, которые сдали на эту специальность, но они все задействованы были, вот и пришлось возвращать на борт одного истребителя. Дальше с помощью небольших зарядов на грузовом боте прибыли два десантника, имеющие саперные специальности, проделано отверстие, вполне позволяющее залететь внутрь моему спасботу. Один из моих телохранителей сел на место оператора управления манипуляторами, и таким макаром был извлечен первый среднеразмерный контейнер, его мы отбуксировали к борту линкора, второй подхватил грузовой бот, и передали завскладу корабля, он и принял груз, отправив его погрузчиками на склад, потом остальные контейнеры и тушу корвета. Когда мы очистили схрон, то вернулись на борт корабля, и я отдал приказ начать разгон для прыжка в гипер. Мы направлялись обратно к Норду, чуть больше года спустя, планета Декан, столичные апартаменты главы корпорации Росси, 10 часов утра, облокотившись о невысокие перила парапета, я наблюдал за суетой внизу. В столице на планете Декан царило оживление. Мы всего 3 дня как вернулись из долгого рейда вглубь пространств, которые раньше принадлежали арахнидам, и город ожил. Все же мы нашли своих предков. Те самые 80 тысяч. Да, все же сколько событий этому предшествовало. Мне даже уже исполнилось 8 лет. 2 дня назад именины справили семейном кругу. Была семья, Егор Кремнев, командующий гвардией, наместник и другие мои люди, которых я причислял к друзьям и соратникам. Да-да, с момента того знаменитого боя у Норда, ставшего известным во всех окрестных пространствах, что оживило торговлю, прошло чуть больше года. Много ли я успел сделать? О, еще как!